Тилтон-Ледж была покрыта корочкой льда и тонула во мраке. В почтовом ящике Чип нашел конверт с коротким письмецом от Иннет, жаловавшийся на моральное разложение Альфреда. «Сидит в своем кресле целыми днями напролет», с приложением, вырезанной из журнала «Филадельфия», пространной статьи о Дениз, полной непомерных восторгов по поводу ее ресторана «Марес Куро», да еще и с шикарным на целую полосу фото юной шеф-поварихи. Дениз на снимке в джинсах и тонкой рубашке без рукавки, мускулистые плечи и атласная грудь. «Так молода и так хороша! Ламберт у себя на кухне!» — гласил заголовок. «Вот сволочи! Печатают фотографии женщин, чтобы повысить тираж», — с горечью подумал Чип. Еще несколько лет назад в посланиях Иннет непременно присутствовал мрачный абзац насчет Дениза и ее неудачного брака, пестревший фразами вроде «Он слишком стар для нее», дважды подчеркнуто. И еще один, переполненный восторгами и гордостью по поводу его работы в университете. Чип прекрасно знал, как умело Иннет сталкивает лбами своих детей, да и к похвалам ее всегда примешивалась ложка дегтя. Однако, право же, неприятно, когда умная, принципиальная молодая женщина, а Дениз он считал именно такой, использует свое тело для рекламы. Швырнув газетную вырезку в мусорное ведро, он развернул субботнюю половину воскресного выпуска «Таймс» и... Да-да, он сам себе противоречит. Принялся листать приложение в поисках рекламы нижнего белья или купальников, на который мог бы отдохнуть усталый взор. Не найдя ни одной картинки, он обратился к разделу книжных рецензий, где на 11-й странице взахлёб расхваливали автобиографический опус «Папочкина дочка», некой Вендлы О'Фаллон, книгу смелую, потрясающую, чрезвычайно насыщенную. Имя Вендла О'Фаллон встречается не так уж часто, но Чип понятия не имел, что Вендла написала книгу, и не признал в ней автора «Папочкиной дочки», пока не дошел до заключительного абзаца. О'Фаллон — преподаватель Дского университета. Он отложил газету и откупорил бутылку вина. Теоретически и он... и Вендла могли претендовать на постоянную ставку на кафедре текстуальных артефактов, однако ставок не хватало. То, что Вендла, пренебрегая неписанным университетским правилам, согласно которому преподаватели должны жить здесь же, в городке, ездила на работу из Нью-Йорка, пропускала факультетские собрания и бралась за любые начальные курсы для дураков, чрезвычайно ободряло Чипа. Имелись у него и другие преимущества — множество научных публикаций, высокие оценки студентов и поддержка Джима Левитона. Но сейчас даже два бокала вина не принесли ему успокоения. Он наливал уже четвертый, когда зазвонил телефон. Это была Джеки, жена Левитона. «Я только хотела сообщить, что с Джимом все обойдется», — сказала она. «А что? «Что случилось?» — спросил Чип. «Он приходит в себя. Мы в Сент-Мэри». «Что произошло?» «Чип, я спросила, сможет ли он играть в теннис, и знаешь что? Он кивнул. Я сказала, что иду звонить тебе, и он кивнул. Да-да, он готов играть. С координацией движений у него все в порядке, все в порядке. И сознание ясное, что очень важно. Какое счастье, Чип! Глаза у него живые. Это наш прежний Джим». «Джеки, у него был удар?» «Конечно, понадобится время на реабилитацию», — сказала Джеки. «Очевидно, с сегодняшнего дня он уйдет на пенсию. И что до меня, Чип, так это просто счастье. Понадобятся кое-какие перемены, но через 3 года... Да что там, гораздо быстрее. Он снова будет здоров. В конечном итоге мы окажемся в выигрыше. У него такие ясные глаза, Чип. Все тот же прежний Джим». Прислонясь лбом к кухонному окну, Чип повернул голову так, чтобы одним глазом упереться прямо в холодное влажное стекло. Он уже знал, как поступит. «Наш старый добрый Джим!» — твердила Джеки. В следующий четверг Чип пригласил Мелиссу на ужин и занялся с ней сексом на красном плюшевом шезлонге. Это кресло приглянулось ему в ту пору, когда выкинуть $800 на антиквариат еще не казалось финансовым самоубийством. Подушка кресла призывно эротически выгибалась. Толстые подлокотники раскинуты в стороны, спинка образовала удобный угол. Плюшевая грудь и брюшко едва не лопались, того и гляди, посыплются нашитые перекрестными рядами пуговицы. На миг оторвавшись от Мелиссы, Чип сходил выключить свет в кухне, а заодно заглянул в ванную. По возвращении он застал девушку распростертой на шезлонге в одних брюках от клетчатого синтетического костюма. В полумраке она могла сойти за гладкокожего юношу с пухлой грудью. Чип, предпочитавший квир-теорию квир-практике, не выносил этот костюм и предпочел бы, чтобы Мелисса одевалась как-нибудь по-другому. Даже когда она скинула эти брюки, гендерная неопределенность не разрешилась окончательно, тем более что к телу льнул запах прели, проклятие синтетических тканей. Но из трусиков они, на радость Чипу, были тонкими, прозрачными, уж никакой гендерной неопределенности. Выглянул резвый пушистый кролик, заскакал весело, сам по себе влажный, нежный, теплый зверек. Это было выше его сил. За две предыдущие ночи Чип не проспал и 2 часов. Голова плыла от вина, кишечник распирали газы. Зачем он приготовил на ужин рагу с бобами? Его беспокоило, заперта ли дверь, нет ли просвета между шторами. Вдруг кто-нибудь из соседей нагрянет, толкнет дверь, а та откроется. Или заглянет в щель между занавесками и увидит, как Чип вопиющим образом нарушает разделы 1, 2 и 6 устава, который сам же помогал составлять. Вся ночь для него прошла в таких вот тревогах, напряженных попытках сосредоточиться с краткими промежутками скомканного сдавленного восторга. Но Мелисса вроде бы находила это увлекательным и романтичным. Час за часом с ее губ не сходила улыбка. После 2-го, еще более мучительного свидания на Тилтон-Ледж, Чип уговорил Мелиссу уехать вместе на недельку под День Благодарения, подыскать коттедж на Кейп-Коде, спрятаться от посторонних глаз и суждений. А Мелисса, в свою очередь, как только они под покровом ночи выехали из кампуса через восточные ворота, ими мало кто пользовался, предложил остановиться в Мидлтауне и купить наркотики у ее школьной подруги, которая училась у Уэсли. Чип ждал перед внушительным, никакие непогоды не страшны, зданием экологического колледжа, барабаня по рулю Ниссана с такой силой, что кончики пальцев заболели. Главное — не вникать в то, что он творит. За спиной оставались груды непроверенных рефератов. Предстояли экзамены, и Джима Левитона он ни разу не проведал. Коллеги, побывавшие у декана, рассказывали, что Джим потерял речь, бессильно выдвигает челюсть, шевелит губами, пытаясь выдавить хоть слово, и злится на всех. Эти известия окончательно отбили у Чипа охоту посещать Джима. Он теперь предпочитал избегать сильных эмоций. Сидел, барабанил по рулю и вконец отшиб пальцы, когда Мелисса вышла из подъезда экологического колледжа. С ней в машину ворвался запах древесного дыма и замерзших цветочных клумб, аромат запоздалого осеннего романа. Она вложила в руку Чипу золотистый пакетик со старым логотипом Midland Pacific, только без надписи «Midland Pacific Lines». «Держи», — сказала она, захлопывая дверцу машины. «Что это? Экстази?» «Нет, Мексикан А». Неужели Чип отстал от современной культуры? Не так давно он мог без запинки перечислить все наркотики. «Что от него будет?» «Все и ничего», — ответила Мелисса, проглатывая одну таблетку. «Сам увидишь». «Сколько я тебе должен?» «Нисколько». Поначалу он и впрямь не ощутил никакого эффекта. Но в индустриальном предместе Норвича до Кейп-Кода оставалось 2-3 часа. Чип приглушил трип-хоп, который включила Мелисса, и заявил. «Остановимся тут, надо трахнуться». «Ага», — рассмеялась Мелисса. «Прямо тут, на обочине». «Нет», — все так же смеясь возразила она. «Давай снимем комнату». Они завернули в бывший Comfort Inn, который потерял франшизу и теперь именовался просто пансион Comfort Valley. Толстая ночная администраторша сообщила, что компьютер сломался, и записала их имена от руки, тяжело дыша, словно в ее организме что-то разладилось. Чип тем временем массировал Мелиссе животик и чуть было не запустил руку ей в брюки, но, слава богу, вовремя сообразил, что подобное поведение на публике неуместно и повлечет за собой неприятности. Та же логика удержала Чипа от порыва извлечь из штанов свой член и предъявить его пыхтящей потной администраторше. То и, конечно, любопытно было бы взглянуть. Даже не прикрыв за собой дверь, он повалил Мелиссу на прожженный сигаретами коврик номера 23. «Так-то лучше», — вздохнула Мелисса, пинком захлопнув дверь. Потом скинула брюки и прямо-таки взвыла от восторга. «Намного, намного лучше!» Все выходные Чип не одевался. Когда в номер доставили пиццу, Чип отворил дверь, и полотенце, которым он прикрыл бедра, соскользнуло, прежде чем посыльный успел отвернуться. «Привет, дорогая, это я», — проворковала Мелисса в трубку сотового телефона. А Чип меж тем прилег позади нее и принялся за дело. В одной руке она сжимала телефон, время от времени приговаривая: «Ага, ага, конечно, конечно. Да, мама, тебе тяжело. Ты совершенно права, это нелегко. О, конечно, конечно. Конечно. О, это уже чересчур!» — воскликнула она, и голос ее сорвался как раз в тот миг, когда Чип слегка приподнялся, отвоевывая последние сладостные четверть дюйма, прежде чем излиться в нее. В понедельник и во вторник он диктовал Мелиссе курсовую по Кэрол Гиллиган, которую сама Мелисса писать не могла, очень уж злилась на Вендлу О'Фаллон. Гиллиан Кэрол. Американская журналистка, теоретик феминистской этики. Аргументы Гиллиган с фотографической четкостью всплывали в мозгу, теоретические построения давались небывало легко, и Чип пришел в такой восторг, что начал тереться возбужденным членом о Мелиссины волосы, водил его головкой вверх-вниз по клавиатуре компьютера, пока на жидкокристаллический экран не брызнули сверкающие капельки. «Дорогой, не кончай на мой компьютер», — сказала Мелисса. Тогда он принялся тыкаться ей в щеки и уши, пощекотал подмышки и, наконец, пригвоздил ее к двери в ванную комнату. Она приветствовала его все той же сочно-вишневой улыбкой. Каждый вечер, 4 дня подряд, примерно в час ужина, Мелисса извлекала из своей сумки еще 2 золотистые упаковки. В среду Чип повел ее в кино, где они просидели лишних 1,5 сеанса, уплатив всего лишь за 1 дневной фильм. Вернувшись в Comfort Valley, они поужинали оладьями. Мелисса позвонила матери и говорила так долго, что Чип уснул, не приняв таблетки. В день благодарения он очнулся в сером сумраке своего неприглушенного наркотиком «я». Лежа в постели и прислушиваясь к редким по случаю праздника автомобилям на шоссе номер 2, Чип не мог сообразить, что не так. Пристроившееся рядом тело внушало смутную тревогу. Ему хотелось повернуться на бок, уткнуться лицом в спину Мелиссы, но, может быть, он ей уже надоел? Как она вытерпела все его приставания? Сколько можно лапать и трогать, толкаться и тыкать? Он же использовал ее, словно кусок мяса. Стыд и недовольство собой захлестнули Чипа мгновенно. Так стремительно падают цены на охваченной паникой бирже. Его прям-таки выбросило из постели. Натянув трусы, он прихватил с собой Мелиссину косметичку и заперся в ванной. Одно единственное жгучее желание обуревало Чипа — стереть, упразднить все, что он натворил. И тело его, каждая клеточка, точно знала, как унять это жгучее желание. Нужно проглотить еще одну таблетку Мексикана А. Чип тщательно обыскал косметичку. Кто бы мог подумать, что так быстро возникнет зависимость от наркотика, который даже не приносит удовольствия. Ведь накануне он и не вспоминал о пятой, последней дозе. Чип раскрывал тюбики с помадой, извлекал из розовых пластиковых оболочек двойные тампоны, тыкал заколкой для волос в баночку увлажняющего крема. Пусто. С косметичкой в руках Чип вернулся в комнату, где было уже совсем светло, и шепотом окликнул Мелиссу. Не дождавшись ответа, он упал на колени и распотрошил холщовую дорожную сумку. Запустил пальцы в пустые чашечки бюстгальтеров, помял свернутые мячиком носки, проверил все потайные карманы и отделения сумки. Это новое надругательство над Мелиссой казалось особенно унизительным. Все вокруг заволокло оранжевой пеленой стыда, ведь он словно бы ощупывал ее внутренние органы, чувствовал себя хирургом, который с гнусным сладострастием поглаживает юные легкие, обнажает почки, трогает идеально гладкую поджелудочную железу. Прелестные маленькие носочки и мысль о носочках еще меньшего размера, которые Мелисса носила в недавнем детстве, и образ многообещающей, умненькой, романтической студенточки, собирающей вещички, чтобы съездить на выходные с глубоко почитаемым ею профессором. Каждая мысль, каждая сентиментальная ассоциация подливала масло в огонь его стыда, возвращала воспоминания об отнюдь не смешной, примитивной и грубой комедии, что совершилось между ними. Потные подскоки, влажная пляска и тряска. Стыд достиг точки кипения, мозги вот-вот взорвутся. И все же Чипу хватило терпения еще раз обыскать одежду Мелиссы, не сводя при этом бдительного взгляда со спящей возлюбленной. Лишь перебрав по второму кругу ее вещи, прощупав каждый шов, он пришел к выводу, что «Мексикан А» спрятан в наружном кармане сумки, надежно застегнутом на молнию. Зубчик за зубчиком он осторожно раздвигал молнию, скрежеща зубами от невыносимо пронзительного звука, и приоткрыл карман ровно настолько, чтобы в отверстие прошла рука. Это проникновение вновь раздуло пламя воспоминаний. Его огнем жгли все те вольности, которые он позволял себе по отношению к Мелиссе здесь, в номере 23. Ненасытная похоть его рук, его пальцев. О, как он теперь мечтал никогда, никогда не прикасаться к ней. И в этот миг на тумбочке возле кровати задребезжал сотовый телефон, и девушка со стоном проснулась. Выдернув руку из запретного места, Чип побежал в ванную и долго стоял под душем. Вернувшись, он застал Мелиссу уже одетой, она упаковывала сумку. Совершенно асексуальная, бесплотная в утреннем свете. Насвистывала веселую песенку. «Дорогой, планы переменились», — сказала она. «Мой отец, он и в самом деле симпатяга, приезжает на денек в Уэстпорт. Я хочу повидаться с ним». Если бы ему стыд был так же неведом, как ей. Но он не смел попросить у Мелиссы еще одну таблетку. «А ужин?» — спросил он. «Прости, но мне нужно ехать». «Мало того, что ты каждый день по 2 часа болтаешь с ними по телефону». «Чип, прости. Речь идет о моих ближайших друзьях». Чипа передернуло от одного упоминания о Томе Пакетте. Рокере-дилетанте, наследнике трастового фонда, который бросил семью ради любительницы роликов. За последние несколько дней он не взлюбил и Клэр, ведь она только и делала, что бесконечно изливала дочери душу по телефону, а та почему-то слушала. «Отлично», — буркнул он, — «отвезу тебя в Уэстпорт». Мелисса мотнула головой, волосы рассыпались. «Милый, не сердись». «Не хочешь в кейп, не надо. Отвезу тебя в Уэстпорт». «Ладно, тогда одевайся». «Только знаешь что? Это твоя дружба с родителями, право же, не вполне нормально». Мелисса будто не слышала. Стоя перед зеркалом, подкрасила ресницы, потом взялась за помаду. Чип так и стоял посреди комнаты, прикрываясь полотенцем и чувствуя себя каким-то бородавчатым уродом. Мелисса вправе испытывать к нему отвращение. Тем не менее, Чип хотел прояснить все до конца. «Ты поняла, что я сказал?» «Чип, милый!» — она сжала накрашенные губы. «Одевайся!» «Мелисса, дети не должны проводить все время с родителями. Родители не должны быть твоими ближайшими друзьями. Необходим мятеж, бунт. Только так формируется личность». «Может быть, так формировалась твоя личность», — возразила она, «но ты отнюдь не образец счастливого взросления». Он принял это с улыбкой. «Я себе нравлюсь», — продолжала Мелисса. «Про тебя такого не скажешь». «И твои родители вполне довольны собой», — подхватил он. «Вся ваша семейка страшно довольна собой». Впервые ему удалось по-настоящему обозлить ее. «Да. Я себе нравлюсь», — заявила она. «И что тут плохого?» Он не мог объяснить, что тут плохого. Не мог объяснить, чем плохи ее самодовольные родители, ее самоуверенность и страсть к театральным жестам, и апология капитализма, и отсутствие друзей среди сверстников. Чувство, настигшее Чипа в последний день занятий, это он все запутал, с миром все в порядке, и каждый вправе быть в нем счастливым, а все проблемы исходят от него, только от него самого. Нахлынуло вновь, да с такой силой, что колени подогнулись, и он опустился на кровать. «А как у нас с наркотиком?» — спросил он. «Кончился». «Ладно». «Было 6 таблеток, ты принял 5». «Что?» «Очень жаль, что я не отдала тебе все 6». «А ты что принимала?» «Адвил, милый». Ласковое обращение в ее устах звучало уже откровенной насмешкой. «Натерла». «Я не просил тебя покупать наркотик», — огрызнулся он. «Словами нет». «Что ты хочешь этим сказать?» «Очень весело нам было бы без него». Чип не стал допытываться дальше. Опасался услышать, что без Мексикана А он был бы никудышным, нервозным любовником. Да, конечно, именно таким он и был, но тешил себя надеждой, что Мелисса ничего не заметила. Новый стыд добавился к прежнему, а наркотика, чтобы заглушить его, больше не было. Чип опустил голову, закрыл лицо руками. Стыд погружался вглубь, ярость, вскипая пузырьками, поднималась вверх. «Так ты отвезешь меня в Уэстпорт?» — напомнила Мелисса. Чип кивнул, но, должно быть, девушка не смотрела на него, потому что он услышал, как она листает телефонный справочник и говорит диспетчеру, что ей нужно такси до Нью-Лондона. «Пансион Камфорт Уэлли, номер 23», — добавила она. «Я отвезу тебя в Уэстпорт», — вслух произнес Чип. «Не стоит», — откликнулась она, кладя трубку. «Мелисса, отмени вызов, я тебя отвезу». Она раздвинула шторы, открыв вид на ограду, на прямые, как палки, клёны и задний фасад завода по переработке вторсырья. С десяток снежинок потерянно порхали в воздухе. На востоке в разрыве туч проглядывало белое солнце. Чип поспешно оделся. Мелисса стояла к нему спиной. Если бы не этот странный стыд, он бы подошел к окну, обнял ее, и она бы, наверное, повернулась к нему и все простила. Но собственные руки казались Чипу лапами хищника. Он боялся, что Мелисса в ужасе отпрянет, да и сам не был до конца уверен, что в темных глубинах души не жаждет наброситься на нее, жестоко наказать за то, что ей дано любить себя, а ему нет. Как же он ненавидел и как любил ее напевный голос, танцующую походку, безмятежное довольство собой. Она умела быть собой, а он нет. Чип сознавал, что погиб. Она не нравилась ему, но расстаться с ней, потерять ее — непроглядный кошмар. Мелисса набрала другой номер. «Солнышко», — заговорила она в мобильник, — «я еду в Нью-Лондон, сяду на первый же поезд. Нет-нет, просто хочу повидаться». «Точно, точно. Да-да, конечно. Целую-целую, скоро увидимся». «Ага». Снаружи послышался гудок машины. «А вот и такси», — сказала она матери. «Окей, целую-целую, пока». Накинув куртку, Мелисса подхватила сумку и провальсировала по комнате. А у двери сообщила в пространство о своем уходе. «До скорого». И почти встретилась взглядом с Чипом. Он не мог решить, что это — превосходное владение собой или полное замешательство. Хлопнула дверь такси, заработал мотор. Подойдя к окну, он успел разглядеть сквозь заднее стекло красно-белой машины промельк ее волос цвета вишневого дерева. И после 5 лет воздержания решил, что пора купить пачку сигарет. Надев куртку, Чип вышел и, не замечая прохожих, преодолел пустыню холодного асфальта. Бросил монеты в щель автомата с пуленепробиваемым стеклом. Утро дня благодарения. Снег перестал, выглянуло солнце. Над головой хлопали крыльями чайки. Свежий ветерок ерошил волосы, словно и не касался земли. Чип присел на холодные перила, закурил, черпая утешение в крепкой посредственности американской торговли, в простом, без претензий, металле и пластике придорожных агрегатов. Гудение бензонасоса смолкает, как только наполняется бак. Процедура скорая и скромная. Полотнище с надписью «Большой глоток 99 центов» раздувается на ветру, рвется в никуда. Нейлоновые растяжки натягиваются и вибрируют. Черный курсив цен на бензин — сплошные девятки. Американские седаны сворачивают на подъездную дорожку, снижая скорость до 30 миль в час. Оранжевые и желтые пластиковые флажки трепещут на проволоке. «Папа снова свалился с лестницы», — рассказывала Иннет под грохот нью-йоркского ливня. «Нес в подвал большую коробку орехов пекан, не удержался за перила и упал. Представляешь, сколько таких орехов в 12-фунтовой коробке? Они раскатились по всему полу. Денис, я полдня на карачках елозила. До сих пор то и дело натыкаюсь на эти пеканы. Цветом они точь-в-точь, как сверчки, от которых мы никак не избавимся. Наклонюсь подобрать орех, а он прыгает мне в лицо». Денис подрезала стебли принесенных ею подсолнухов. «А зачем папа нес в подвал 12 фунтов пекана?» «Ему хотелось чем-нибудь заняться, сидя в кресле». Иннет торчала у Дениса за спиной. «Я могу помочь? Поищи вазу». Открыв первый шкафчик, Иннет обнаружила только коробку с винными пробками. «Не понимаю, с какой стати Чип пригласил нас к себе, если даже не собирался обедать с нами?» «По всей вероятности», — сказала Денис, — «он не рассчитывал, что именно сегодня утром его бросит подружка». Денис всегда говорила таким тоном, что мать чувствовала себя дурой. На взгляд Иннет Денис не хватало тепла и сердечности. Но все же она была ее единственной дочкой, а несколько недель назад Иннет совершила постыдный поступок, в котором ей срочно требовалось кому-нибудь исповедаться, и она надеялась, что Денис ее выслушает. «Гарри настаивает, чтобы мы продали дом и переехали в Филадельфию», — сообщила Иннет. «Он считает, Филадельфия будет лучше всего, ведь и он там, и ты тоже, а Чип в Нью-Йорке. Я сказала Гарри, что люблю моих детей, но жить могу только в Сент-Джуди. Средний Запад — вот мое место, Денис. В Филадельфии я просто потеряюсь. Гарри хочет, чтобы мы поселились в доме с обслуживанием. Он не понимает, что уже слишком поздно. Человека в таком состоянии, как твой папа, в подобные заведения не принимают». «Но если папа будет падать с лестницы...» «Денис, он не держался за перила. Он не желает признавать, что ему нельзя ходить по лестнице с ношей». Ваза обнаружилась под раковиной, за стопкой окантованных фотографий. 4 изображения чего-то розового и пушистого. То ли шизанутое художество, то ли медицинские иллюстрации. Иннет попыталась аккуратно просунуть руку мимо них, но опрокинула спаржеварку, которую сама же и подарила Чипу на Рождество. Денис глянула вниз и тем лишила мать возможности притвориться, будто не заметила фотографии. «Господи, что это такое?» — нахмурилась Иннет. «Что это, Денис?» «О чем ты?» «Тут какие-то извращенные чиповые штучки, я так понимаю». «Похоже, что ты все-таки догадываешься, что это такое». Денис посмотрела на мать с интересом, а этот ее взгляд выводил Иннет из себя. «Нет, не догадываюсь». «Не знаешь, что это?» Иннет достала вазу и захлопнула дверцу. «Не хочу знать», — сказала она. «Ну, это совсем другое дело». Тем временем в гостиной Альфред нерешительно топтался возле шезлонга, собираясь сесть. Всего 10 минут назад он сумел это проделать без всяких приключений, но теперь, вместо того, чтобы автоматически повторить то же движение, вдруг задумался. Лишь недавно он осознал, что акт усаживания подразумевает утрату контроля, слепое запрокидывание, свободное падение назад. Его чудесное синее кресло в Сент-Джуди, точно перчатка бейсболиста на первой базе, ловко подхватывало любое летевшее в него тело, под каким бы углом и с какой бы силой оно ни падало. Большие мягкие медвежьи лапы синего кресла страховали Альфреда, когда он вслепую совершал свой рискованный маневр. Но Чипов шезлонг был непрактичной низкой рухлядью. Альфред стоял к нему спиной, боязливо согнув колени под небольшим углом. Пораженные нервы нижних отделов конечностей не позволяли согнуть их сильнее. Руки блуждали в воздухе за спиной, тщетно пытаясь нащупать подлокотники. Он опасался последнего броска. Что-то непристойное сквозило в этой полусогнутой, неловкой позе. Что-то от мужской уборной. Какая-то глубинная уязвимость, до того унизительная, что Альфред, стремясь поскорее положить этому конец, зажмурил глаза и сел. Грузно плюхнулся на сиденье, но сила инерции опрокинула его на спину, задрала колени в воздух. «Ал, ты в порядке?» — окликнула его Иннет. «Что за мебель?» — проворчал он, отчаянно пытаясь сесть как следует и не выдать голосом напряг. «Это что же, софа?» Вошла Дениз, поставила на хилый столик возле кресла вазу с тремя подсолнухами. «Вроде софы», — кивнула она. «Можешь положить ноги повыше и вообразить себя французским философом. Порассуждать о Шопенгауэре». Альфред только головой покачал. Приоткрыв кухонную дверь, Иннет возвестила. «Доктор Хедшпит сказал, тебе можно сидеть только на высоких стульях с жесткой спинкой». Поскольку Альфред не проявил интереса к этим инструкциям, Иннет повторил их вернувшийся на кухню Дениз. «Только высокие стулья с жесткой спинкой. Но отец и слушать не хочет. Упорно сидит в своем кожаном кресле, а потом кричит, чтобы я пришла и помогла ему встать. А что будет с нами обоими, если я поврежу себе спину? Я поставила внизу перед телевизором одно из симпатичных старых кресел со спинкой из перекладин и попросила отца сидеть в нем. Но нет, он садится в свое кожаное кресло, а чтобы выбраться из него, съезжает с подушки на пол. Потом он ползет по полу до стола для пинг-понга и цепляется за него, чтобы подняться на ноги». «Изобретательно», — похвалила Денис, доставая из холодильника еду. «Денис, он ползет по полу. Он готов ползти по полу, лишь бы не сидеть в хорошем, удобном кресле с прямой спинкой, хотя врач сказал, что ему необходимо именно такое. Да и вообще, нельзя ему столько сидеть. Доктор Хедшпет говорит, его состояние не настолько серьезно, если б только он побольше двигался и что-то делал. Всякий врач скажет, чем не пользуешься, того и лишишься. У Дэйва Шумперта куда больше проблем со здоровьем, чем у отца. Ему 15 лет назад сделали колостомию, у него одно легкое и сердечный стимулятор. А сколько они всего с Мэри Бет успевают? Только что вернулись с Фиджи, плавали с масками. И Дэйв никогда не жалуется, никогда. Ты, наверное, не помнишь Джинна Грилло, старого друга твоего отца еще по Гефесту. У него Паркинсон, и гораздо тяжелее, чем у отца. Он по-прежнему живет у себя дома, в Форт-Уэйне, но передвигается только в кресле-каталке. Ему вправду плохо, Денис, но он не потерял интереса к жизни. Писать он не может, зато прислал нам звуковое письмо на кассете. Такое насыщенное. Рассказывает подробно о каждом из своих внуков, потому что знает своих внуков, интересуется ими. А еще о том, что начал изучать камбоджийский язык. Он его называет кхмерским. Слушает кассету и смотрит камбоджийский, ну или кхмерский, что ли, канал в Форт-Уэйне, потому что их младший сын женат на камбоджийке или кхмерке, что ли. Ее родители не говорят по-английски, а Джин хочет хоть немного с ними общаться. Можешь себе представить? Джин передвигается в кресле-каталке, полный инвалид, и все-таки еще пытается что-то сделать для других. А твой отец может ходить, писать, самостоятельно одеваться и целый день сидит в своем кресле, сложа руки. «Мама, у него депрессия», — негромко возразила Денис, нарезая хлеб. «То же самое говорят Гарри с Кэролайн. У него, мол, депрессия, надо принимать лекарства. Он, мол, трудоголик, работа была для него наркотиком, и теперь, не получая этого наркотика, он впал в депрессию». «Словом, дайте ему наркотик и забудьте. Удобная теория». «Ты несправедлива, Гарри». «Не заводи меня насчет Гарри и Кэролайн». «Бога ради, Денис, как ты размахиваешь ножом? Палец себе отхватишь». От французского батона Денис отрезала три маленьких кусочка с хрустящей корочкой. На первый положила завитушки масла, изогнутые, точно надутые ветром паруса. На второй — горку пармезана, украшенную поверху полосками рукколы. А третий устлала нарезанными оливками, полила оливковым маслом и накрыла плотной красной черепицей из перца. «Как аппетитно!» — причмокнула Иннет, кошачьим движением потянувшись к тарелке, на которую Денис выложила закуски. Но тарелка ловко ускользнула от нее. «Это папе. Мне маленький кусочек. Я сделаю тебе еще. Нет, кусочек от его бутерброда». Но Дениза уже вышла из кухни, понесла тарелку Альфреду, погруженному в экзистенциальные раздумья. Словно колос пшеницы, пробивающийся сквозь почву, мир двигался вперед во времени, добавляя клетку за клеткой к внешнему своему краю, нагромождая миг на миг. А потому, если даже удастся застигнуть мир в его последнем, самом новом воплощении, нет никакой гарантии, что секунду спустя сумеешь ухватить его снова. К тому времени, когда Альфред установил, что его дочь Дениз протягивает ему тарелку с бутербродиками в гостиной его сына Чипа, следующее мгновение уже проросло первобытно нетронутой, непостижимой сущностью, и Альфред не мог полностью исключить вероятность, что это, к примеру, его жена Иннет протягивает ему тарелку с фекалиями в гостиной борделя. Но едва он стабилизировал Дениз, бутерброды и Чипову гостиную, как к внешнему краю мира добавился очередной слой новых клеток, и перед Альфредом опять оказался новый, нетронутый, непостижимый мир. Потому-то он и предпочитал не растрачивать силы, играя с миром в салки, и все больше и больше времени проводил в подвале среди неизменных вечных корней. «Это чтобы продержаться, пока я приготовлю ланч», — сказала Дениз. Альфред благодарно глянул на бутербродики. На 90% они удерживали постоянный облик пищи и лишь изредка превращаясь в другие объекты того же размера и формы. «Хочешь бокал вина?» «Не обязательно», — ответил он. По мере того, как благодарность распространялась от сердца по всему телу, ведь Альфред был тронут, кисти рук и предплечья сильнее задергались у него на коленях. Он поискал взглядом что-нибудь в комнате, что не пробуждало бы в нем волнение, на чем глаза могли бы отдохнуть. Но эта комната принадлежала Чипу, и в ней находилась Дениз. А оттого все здесь, любая поверхность, любая деталь, даже регулятор отопления, даже слегка поцарапанная стена с выступом на уровне его бедра, служила напоминанием об автономных мирах Новой Англии, где протекала жизнь его детей, об огромных пространствах, отделявших его от каждого из них, и руки тряслись еще сильнее. Именно перед дочкой, чья доброта и внимание обостряли проявление недуга, он менее всего желал обнаружить свой недуг, и этот пример чертовского невезения опять-таки укреплял пессимизм Альфреда. «Я оставлю тебя на минуточку», — извинилась Дениз. «Займусь ланчем». Прикрыв глаза, отец поблагодарил ее. Словно дожидаясь передышки в ливне, чтобы выскочить из машины и добежать до магазина, он ждал, пока дрожь утихнет, и можно будет протянуть руку и спокойно съесть угощение, которое принесла Дениз. Болезнь оскорбляла в нем чувство собственности. Трясущиеся руки принадлежали ему и, тем не менее, отказывались повиноваться. Вели себя, как непослушные дети. Избалованные двухлетки в припадке эгоистичной истерики. Чем строже Альфред обуздывал их, тем меньше они слушались, уходили из-под контроля, становились вовсе никчемными. Альфред всегда плохо переносил детское упрямство и нежелание вести себя по-взрослому. Безответственность, отсутствие дисциплины вызывали у него отвращение, и вот, пожалуйста, как нарочно черт подсудобил ему эту болезнь, при которой собственное тело перестает повиноваться. «Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее», — говорил Иисус. Ожидая, пока уймется дрожь, уныло наблюдая нелепые, дерганные движения своих рук, он словно присматривал за ордой маленьких горластых неслухов, сорвал голос, но так и не сумел их утихомирить. Альфред с удовольствием воображал, как отрубит себе руку, покажет непокорной конечности, до чего он на нее сердит, до чего мало ее любит, раз она не желает ему подчиняться. С исступленным восторгом Альфред воображал, как глубоко вонзится лезвие топора, рассекая кости мышцы преступного запястья. Но наряду с восторгом подступало и желание оплакать эту руку, ведь она принадлежала ему, он любил ее, желал ей добра, всю свою жизнь был с ней неразлучен. Сам того не замечая, Альфред снова стал думать о Чипе. Куда Чип отправился? Неужели он снова оттолкнул сына? Голоса Дениза и Инид на кухне походили на жужжание пчел, большой и маленькой, бьющихся об оконное стекло. И вот настал долгожданный миг, желанная передышка. Наклонясь вперед, страхуя опорной рукой берущую руку, он схватил кораблик с парусами из масла, снял с тарелки, благополучно пронес по воздуху, а когда кораблик подплыл, качаясь на волнах, открыл рот, примерился и поймал его. Поймал его, поймал! Корочка царапала десны, но Альфред, целиком запихнув бутербродик в рот, жевал медленно и осторожно, стараясь не прихватить зубами неповоротливый язык. Сладость тающего масла, женственная податливость пропеченного дрожжевого теста. В брошюрах, принесенных Хедшпетом, имелись главы, в которые даже Альфред, при всем его фатализме и самодисциплине, не решался заглянуть. Главы, где говорилось о проблемах с глотанием, о том, как напоследок язык становится орудием пытки, об окончательном отказе сигнальной системы. С сигнальной системы и началась измена. Железная дорога Мидленд-Пасифик, где Альфред последние 10 лет своей карьеры возглавлял технический отдел, и уж там, когда он отдавал распоряжение, его выполняли немедленно. «Сию минуту, мистер Ламберт, сэр!» обслуживала сотни маленьких городков в западном Канзасе и в западной и центральной Небраске. В точно таких городках и их окрестностях выросли коллеги Альфреда и он сам. На фоне сверкающих рельсов Мидленд-Пасифик эти ветхие городишки казались особенно убогими. Разумеется, в первую очередь дорога несла ответственность перед своими акционерами, но ее канзасские и миссурийские сотрудники, в том числе Марк Джамборетс, юрисконсульт компании, убедили совет директоров, что железная дорога, практически имеющая монополию на перевозки между многими городками в глубинке, обязана исполнять свой гражданский долг и обслуживать все свои пути и ветки. Альфред не питал иллюзий насчет экономического будущего разбросанных в прерии городов, где средний возраст жителей составлял 50 с лишним лет. Но верил в рельсы и не доверял грузовикам. К тому же, зная по личному опыту, как много значит для самосознания города наличие транспорта, работающего по расписанию, и как свисток локомотива способен поднять настроение холодным февральским утром на 41 градусе северной широты и 101 западной долготы. В своих битвах с агентством по сохранению окружающей среды, а также с Федеральным министерством транспорта и местными транспортными управлениями, Альфред научился ценить законодателей из сельских штатов, готовых вступиться, когда цистерны из-под отработанного масла задерживались на товарной станции Канзас-Сити сверх срока, отведенного на очистку. Или когда какой-нибудь чертов бюрократ требовал, чтобы Мидленд-Пасифик взяла на себя 40% расходов на строительство никому не нужной дорожной развязки. Спустя годы после того, как Су-Лайн, Грейт Нодерн и Рок-Айленд бросили на произвол судьбы уже умершие и умирающие города северных равнин, Мидленд-Пасифик упорно посылала короткие составы хотя бы два раза в неделю. Хотя бы раз в две недели в такие местечки, как Алвин, Писга-Крик, Нью-Шартер и Уэст-Центервиль. К несчастью, это и привлекло хищников. В начале 1980-х, когда Альфреду уже недолго оставалось до пенсии, Мидленд-Пасифик пользовалась репутацией главного регионального перевозчика. Однако, несмотря на умелое руководство и высокую прибыльность дальних перевозок, на круг имело весьма незначительные поступления. От одного нежелательного соискателя компания сумела отбиться, но тут на нее упал алчный взор Хилларда и Чанси Ротов, братьев-близнецов из Оук-Риджа, штат Теннесси, превративших семейный бизнес по упаковке мяса в коммерческую империю. В их компанию Orphic Group входила сеть гостиниц, банк в Атланте, нефтяная компания и железная дорога Арканзас-Саудерн. Братьев, криворожих, с грязными волосами, интересовало только одно — делать деньги. Финансовая пресса прозвала их пиратами из Оук-Риджа. Присутствуя на одной из первых встреч Ротов с правлением Мидленд-Пасифик, Альфред слышал, как Чанси Рот именует председателя совета директоров папашей. «Знаю, папаша, у вас другие представления о честной игре. Ну давайте, папаш, потолкуйте со своими юристами, не откладывая». «Да ну, папаша, мы-то с Хиллардом думали, вы делом занимаетесь, а не благотворительностью». Проповедником антипатернализма жадно внимал профсоюз железнодорожных рабочих. После нескольких месяцев напряженных переговоров профсоюз проголосовал за то, чтобы предложить ротам пакет уступок по заработной плате и премиям на сумму около 200 миллионов долларов. Рассчитывая на эту экономию и на практически неограниченные возможности утилизации, роты, уже располагавшие 27% акций, сделали акционерам предложение, от которого нельзя было отказаться. И искупили дорогу на корню. Фентон Крилл, подрядчик, раньше строивший шоссе в Теннесси, занялся слиянием Мидленд-Пасифик с Арканзас-Саудерн. Он закрыл центральный офис железной дороги в Сент-Джуди, уволил или отправил на досрочную пенсию треть служащих, остальных перевел в Литл-Рок. Альфред вышел в отставку за 2 месяца до своего 65-летия. Он сидел в своем новом синем кресле и смотрел «Доброе утро, Америка», когда позвонил Марк Джамборетс, юрисконсульт Мидленд Пасифик, тоже пенсионер, и сообщил новость. В Нью-Шартере, он произносил «Шартере», штат Канзас, шериф сам себя арестовал за то, что стрелял в служащего Орфик Мидленд. «Шерифа зовут Брайс Халстром», — уточнил Джамборетс. «Ему сказали, что какие-то хулиганы курочат сигнальную линию Мидленд-Пасифик. Он поспешил на место происшествия и застал там 3 громил, которые срезали провода, крушили сигнальные устройства и подбирали все, в чем содержится медь. Одному из них шерифская пуля угодила в бедро, прежде чем остальные успели убедить Халстрома, что работают на Мидленд-Пасифик. Их наняли собирать в утиль медную проволоку по 60 центов за фунт». «Но ведь линия совсем новая», — удивился Альфред. «Всего 3 года назад мы полностью обновили Нью-Шартерскую ветку». «Роты разбирают все, кроме путей для грузовых составов», — ответил Джамборетс. «Они уже уничтожили ветку в Глендоуру. Думаешь, топикский Атчисон не дал бы за нее хорошую цену?» Альфред хмыкнул. «Скисла баптистская мораль», — продолжал Джамборетс. «Ротам все наши принципы поперек горла. Им только прибыль подавай. Говорю тебе, они ненавидят все, чего не могут понять. Посыпают землю солью, вот что они делают. Закрыть офис в Сент-Джуди. При том, что мы вдвое больше Арканзас-Саудерн. Они расправились с Сент-Джудом за то, что здесь было сердце Мидленд-Пасифик, а теперь Крилл губит городки вроде Нью-Шартера за то, что они имели дело с нами. Посыпают солью поля финансово бесправных». Альфред опять хмыкнул, оглядываясь на свое новое синее кресло, в котором так уютно спалось. «Теперь это меня не касается», — сказал он. 30 лет жизни он отдал тому, чтобы сделать из Мидленд-Пасифик крепкую систему. А теперь Джамборетс регулярно звонил ему и сообщал новости об очередных преступлениях канзасцев, отчего Альфреда все больше клонило в сон. Вскоре все ветки в западном регионе Мидленд-Пасифик перестали функционировать, хотя Фентон Крилл ограничился тем, что содрал сигнальные провода и распотрошил коробки. Со времени перехода дороги в другие руки прошло 5 лет, а рельсы лежали на своих местах, и полоса отчуждения еще не перепродана. Только медную проволоку, эту нервную систему дороги, ободрали в приступе корпоративного вандализма.